Эпилог. Жаркий августовский вечер опускался на побережье. Кухня в нашем доме ломилась от угощений, а двор украсили чудесные фонарики. В беседке был накрыт большой стол. Маленькая Аннушка сновала вверх-вниз по широкой лестнице в чудесном розовом платьице и украшенных сверкающими камешками босоножках на каблучках, и все выглядывало в окно. Она ждала гостей. «Лиза, кажется, мясо готово». Моя мама деловито заглянула в духовку и ловко вытащила противень с помощью рукавицы. «Тогда выключай». Я стояла у зеркала в холле, прихорашиваясь к приходу гостей. На мне было вечернее платье цвета чайной розы, и я пыталась застегнуть колье с маленькими розочками, но округлившийся животик очень мешал дотянуться до застежки. «Папочка, папочка приехал». Взвизгнула малышка и бросилась во двор наперегонки с Тайсоном. Я с любопытством выглянула в окно. Боровский закрывал машину. В красивой белоснежной рубашке и классических светлых брюках он сжимал в руках два огромных букета роз, красных и розовых, и коробку с куклой. Аннушка уже неслась ему навстречу по дорожке. «Упадет и собьет колени в этих неудобных босоножках», — на миг замерло мое сердце. «Но нет». Маленькая проказница добежала до отца вперед Тайсона. «С днем рождения, моя куколка!» Лукаво улыбаясь, Воровский поцеловал дочку в щеку и протянул розовые розы. «Спасибо!» – зарделась малышка. А потом ловко всучила букет обратно и выхватила коробку с куклой. «Ура, ура!» – пританцовывала на дорожке в обнимку с коробкой в своем розовом платьице она. «Я стояла на пороге...» И сердце колотилось от радости. Воровский взял дочку за руку. Улыбнувшись мне, повел ее к порогу. «Неужели ты добыл куклу?» – заулыбалась я. «В Адлер пришлось ехать», – целуя меня в губы, пояснил он. «Единственное место, где осталась эта суперсовременная игрушка. Мне долго объясняли, что она умеет делать, но я все равно ничего толком не понял. Кстати, с днем рождения, мама». И протянул мне красные розы. «Спасибо, папа». Заулыбавшись, я взяла у него подарок и поцеловала в губы. Раздался шум колес. К дому подъехала машина свекрови. «О, а вот и мама. Пойду хоть освежусь в душе, пока она не взяла меня в оборот. Жара невыносимая», — спохватился Воровский. Всунул мне второй букет, про который позабыла Аннушка, и быстро нырнул за дверь, оставив нас с дочкой встречать прибывших гостей. Скоро дом наполнился веселыми возгласами. Ольга с моей мамой хлопотали у стола, Ираклий угощал моего папу домашним коньяком в беседке, а мы с Аннушкой с восторгом перебирали подаренные игрушки в гостиной на фоне двух огромных букетов благоухающих роз. «Аня, а ты кого хочешь, братика или сестричку?» – заглянула в гостиную Ольга. «Папе с мамой вчера доктор сказал, что приедет братик», – беззаботно отозвалась малышка. «Миша!» Возмущенно накинулась на спускающегося вниз сына Ольга. «Как ты мог мне не сказать, что выходили вчера делать УЗИ?» «Так сюрприз же хотели сделать», — рассмеялся тот и поцеловал мать в щеку. Аннушка всю контору спалила. «Привет, кстати». Ольга обиженно цокнула и шлепнула его по плечу. «Все, за стол, горячее стынет», — раздался голос моей мамы в холле. В тот вечер мы сидели во дворе почти до полуночи. Ночной воздух был пронизан тем самым незабываемым августовским ароматом погоревшей на солнце травы. В кустарнике пели цикады, а вдалеке шумело море. Было так хорошо, что не хотелось уходить в дом. Аннушку уложили спать в обнимку с куклой, а разговоры и смех за столом не смолкали. «Пойдем, я уложу спать и тебя, Лиза», — сжав мою руку под столом, заулыбался Воровский. «Оставим наших родителей гулять без нашей компании. Будущим мамам положен крепкий сон». «А мы купаться на пляж пойдем», – оживился Иракли. «Идем, Оля?» «Я купальник не взяла». «А мы нагишом. Темно, пляж дикий, никто не увидит». «Коньяк захвати», – бурно поддержал идею мой папа. «Девочки, ну-ка живо идите за полотенцами и на пляж». «Вас полиция поймает, если вы голыми купаться станете», – испугалась я. «А пусть попробуют догнать», – переглянулись и засмеялись родственники. Воровский взял меня за руку. «Пусть идут, Лиза, а мы спать». Веселая компания, пересмеиваясь, засобиралась и скоро удалилась в сторону пляжа. Я быстро ополоснулась в душе и выбралась из ванной. Накинула на себя легкую сорочку и пришла в спальню. Миша сидел на краю кровати, задумчиво рассматривая куклу. «Ты забрал у Аннушки игрушку?» — приподняла бровь я. Она во сне столкнула ее на пол. «Я поднял. Теперь пытаюсь выяснить, как она работает. Там в детской инструкция была». Я устроилась рядом и прильнула к его плечу. Воровский отложил куклу в сторону и привлёк меня к себе, поцеловал в макушку. «Устала?» «Да, малыш сильно толкается». «Ничего, осталось всего 3 месяца подождать. Давай я помогу тебе удобно лечь». Он потянулся за подушкой и аккуратно взбил ее. Я забралась в постель. Муж дождался, пока я найду удобную позу, и прилёг рядом. Положил руку на мой живот и начал осторожно поглаживать. «Думаешь, их не заберут в участок за распитие спиртных напитков в общественном месте?» Сжимая его ладонь, сонно спросила я. «Они уже большие, дяди и тети, сами разберутся», — тихо рассмеялся Воровский и начал усыпать нежными поцелуями мою шею. «Нет, Миш, я на сегодня пас. Я все равно тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, но я спать». Заулыбавшись, прильнула к нему ближе. Через приоткрытое окно было слышно, как вдалеке шумит море. А я засыпала счастливой, в тишине, безмятежности и объятиях любимого мужа.